Легенды о Гэтсби множились все лето благодаря усердию сотен людей, которые у него ели и пили, и на этом основании считали себя осведомленными в его делах. И сейчас он уже был недалек от того, чтобы стать газетной сенсацией. С его именем связывались фантастические проекты в духе времени, вроде подземного нефтепровода Соединенные Штаты Америки, Канада. Ходил также упорный слух, что он живет вовсе не в доме, а на огромной, похожей на дом, яхте, которая тайно курсирует вдоль Лонг-Айлендского побережья. Почему эти небылицы могли радовать Джеймса Гетца из Северной Дакоты, трудно сказать. Джеймс Гетц. Таково было его настоящее, или, во всяком случае, законное имя. Он его изменил, когда ему было 17 лет. Вероятно, это имя не вдруг пришло ему в голову, а было придумано задолго до того. Его родители были простые фермеры, которых вечно преследовала неудача. В мечтах он никогда не признавал их своими родителями. В сущности, Джей Гэтсби вырос из его раннего, идеального представления о себе. Он был сыном Божьим. Если эти слова вообще что-нибудь означают, то они означают именно это, и должен был исполнить предначертание отца своего, служа вездесущей, вульгарной и мишурной красоте. Вот он и выдумал себе Джея Гэтсби в полном соответствии со вкусами и понятиями 17-летнего мальчишки и остался верен этой выдумке до самого конца. Дейзи была первой девушкой из общества на его пути. То есть ему и прежде при разных обстоятельствах случалось иметь дело с подобными людьми, но всегда он общался с ними как бы через невидимое проволочное заграждение. С первого раза она показалась ему головокружительно желанной. Он стал бывать у нее в доме, сначала в компании других офицеров, потом один. Он был поражен. Никогда еще он не видел такого прекрасного дома. Но самым удивительным, дух захватывающим было то, что Дейзи жила в этом доме. Жила запросто, все равно, как он в своей лагерной палатке. Все здесь манило готовой раскрыться тайной, заставляло думать о спальнях наверху, красивых и прохладных, не похожих на другие знакомые ему спальни. О беззаботном веселье, выплескивающемся в длинные коридоры, о любовных интригах, не линялых от времени и пропахших сухой лавандой, но живых, трепетных, неотделимых от блеска автомобилей последнего выпуска и шума балов, после которых еще не увяли цветы. Но он хорошо сознавал, что попал в этот дом только невероятной игрой случая. Какое бы блистательное будущее ни ожидало Джея Гэтсби, пока что он был молодым человеком без прошлого, без гроша в кармане, и военный мундир, служивший ему плащом-невидимкой, в любую минуту мог свалиться с его плеч, и потому он старался не упустить время. Он сознательно внушил Дейзи иллюзию твердой почвы под ногами, поддерживал в ней уверенность, что перед ней человек ее круга, вполне способный принять на себя ответственность за ее судьбу. А на самом деле об этом нечего было и думать. Он был никто, без роду и племени, и в любую минуту прихоть безликого правительства могла зашвырнуть его на другой конец света. Но презирать себя ему не пришлось, и все вышло не так, как он ожидал. Оказалось, что он обрек себя на вечное служение святыне. С ошеломительной ясностью Гэтсби постигал тайну юности в плену и под охраной богатства. Вдыхая свежий запах одежды, которой было так много, а под нею была Дейзи, вся светлая, как серебро, благополучная и гордая, бесконечно далекая от изнурительной борьбы бедняков. В последний вечер перед отъездом в Европу они с Дейзи долго сидели, обнявшись, и молчали. Погода была холодная, сырая, в комнате топился камин, и щеки у Дейзи разгорелись. Иногда она шевелилась в его объятиях, и он тогда слегка менял позу, чтобы ей было удобнее. Один раз он поцеловал ее темные шелковистые волосы. Они притихли с наступлением сумерек, словно для того, чтобы этот вечер лучше запомнился им на всю долгую разлуку, которую несло с собой завтра. За месяц их любви ни разу они не были более близки, не раскрывались полнее друг для друга, чем в эти минуты, когда она безмолвными губами касалась сукна мундира на его плече, или когда он перебирал ее пальцы так осторожно, словно боялся ее разбудить. После перемирия он сразу стал рваться домой, но какое-то осложнение или недоразумение загнало его в Оксфорд. На душе у него было тревожно, в письмах Дези сквозила нервозность и тоска. Она не понимала, почему он задерживается. Внешний мир наступал на нее со всех сторон. Ей нужно было увидеть Гэтсби, почувствовать его рядом, чтобы увериться в том, что она не совершает ошибки. Ведь Дейзи была молода, а в ее искусственном мире цвели орхидеи и господствовал легкий и приятный соблазн. И оркестры каждый год вводили в моду новые ритмы, отражая в мелодиях всю печаль и двусмысленность жизни. Но все время настойчивый внутренний голос требовал от нее решения. Она хотела устроить свою жизнь сейчас, сегодня. И чтобы решение пришло, нужна была какая-то сила любви, денег, неоспоримые выгоды, которую не понадобилось бы искать далеко. Такая сила нашлась в разгар весны, когда в Луисвилл приехал Том Бьюкенен. У него была внушительная фигура и не менее внушительное положение в обществе. И Дейзи это льстила. Вероятно, все совершилось не без внутренней борьбы, но и не без облегчения. Письмо Гэтсби получил еще в Оксфорде. Он вернулся в Штаты, когда Том и Дейзи еще совершали свое свадебное путешествие, и остатки армейского жалования потратил на мучительную, но неотразимо желанную поездку в Луисвилл. Там он провел неделю, бродил по тем улицам, где в тишине ноябрьского вечера звучали их дружные шаги, скитался за городом в тех местах, куда они любили ездить на ее белой машине. Как дом, где жила Дейзи, всегда казался ему таинственней и привлекательней всех других домов, так и ее родной город, даже сейчас, без нее, был для него полон грустного очарования. Уезжая, он не мог отделаться от чувства, что, поищи он получше, он бы нашел ее, что она осталась там, в Луисвилле. В сидячем вагоне он едва наскреб на билет, было тесно и душно. Он вышел на площадку, присел на откидной стульчик и смотрел, как уплывает назад вокзал и скользят мимо торцы незнакомых построек. Потом открылся простор весенних полей. Откуда-то вывернулся и побежал было наперегонки с поездом желтый трамвай, набитый людьми. Быть может, этим людям случалось мельком на улице видеть волшебную бледность ее лица. Дорога сделала поворот. Поезд теперь уходил от солнца, а солнце, клонясь к закату, словно бы простиралось в благословении над полускрывшимся городом, воздухом которого дышала она. В отчаянии он протянул в окно руку, точно хотел захватить пригоршню воздуха, увести с собой кусочек этого места, освещенного ее присутствием. Но поезд уже шел полным ходом, все мелькало и расплывалось перед глазами, и он понял, что этот кусок его жизни, самый прекрасный и благоуханный, утрачен навсегда.